«Где Эбби?» — спросил доктор, стараясь представить, что сидит в отеле, а не в кабине падающего самолета. «Хочу с ней поговорить». «Всему свое время, док. Давай, скоро снова поболтаем». Короткие гудки. Швырнув телефон на колени Шерил, Дженнингс начал запуск двигателей в воздухе. «Заводи скорее!» — кричала блондинка. «Мы же падаем!» Континентали заработали, и сердце Уилла радостно встрепенулось. Отрегулировав шаг пропеллеров, он почувствовал, как лопасти рассекают воздух, и барон рвется ввысь. «Боже мой!» — прошептала Шерил, когда корпус самолета выровнялся. «Я чуть не обделалась!» Уилл стремительно набирал высоту. «Мне нужно знать, какая у Хьюи машина!» «Не будешь глушить чертовы двигатели, возможно, голова начнет работать!» «Сделай над собой усилие, черт побери!» «Мы на высоте 2100 метров. Если отключить континентали, свободное падение займет около 7 минут. Все будет в порядке, при условии, что у Джо не развяжется язык». «Но почему ты так со мной?» — словно маленькая девочка хныкала Шерил. «Я же помочь стараюсь». «Старайся лучше». Лежащий на ее коленях сотовый снова зазвонил. «Кто отвечает на этот раз?» «Ты. Мне только что звонили. Джо проверяет, у тебя ли выкуп. А вдруг ошибаешься? Тогда скажешь, что вернулась ко мне в отель. С какой радости? Потому что я денег не додал». Девушка кивнула. «И постарайся узнать, какая у него сейчас машина». «Ладно, подожди, я двигатели заглушу». Пресвятая Дева. И снова холостой ход, поворот лопастей и мертвая тишина. Шерил начала разговор, а самолет — стремительное падение. «Джо?» «Да, у меня». Она подняла вверх большой палец. «350 тысяч. Знаешь, он подкупить меня пытался». «Да, конечно. Похоже, это от отчаяния. Я на 101-м шоссе приближаюсь к Федеральному. В мотель ехать?» Из трубки слышался какой-то треск, но слов не разобрать. «Да, помню. Угу. А как там Хьюи с малышкой? Ты ведь ничего ей не сделаешь». Девушка отдернула трубку от уха. «Прости?» «Знаю, конечно, уже еду». Шерил отсоединилась. Доктор запустил континентали, и самолет начал набирать высоту. «Что он сказал про Эбби?» «Запретил обсуждать это по телефону». «Что еще?» «Велел ехать к Пако». «Какому еще Пако?» «В клуб, на выезде из Хэттисберга, где я в свое время танцевала. Там за сценой номера для интимных танцев». «Он упоминал название во время разговора?» «Нет, клуб называется «Райские кущи», а Пако просто там работает. Они ж Джо и друзья». Уилл достал карту. Он знал Миссисипи как свои 5 пальцев. Просто хотел уточнить направление. Пересекая штат с севера на юг, и 55 делит его пополам. Джексон находится посередине, Брукхейвен и Хезлхерст южнее, а Хэттисберг по диагонали, к юго-востоку от Джексона, по шоссе номер 49. Хэттисберг сейчас намного ближе, но одновременно у И-55 и шоссе номер 49 не окажешься. А то, что Шерил велели ехать в клуб, еще не означает, ни что туда направляется сам Хики, ни что он дал такой же приказ Хьюи. «Черт подери!» — вырвалось у блондинки. «Что? Рэмблер? Какой Рэмблер?»